2. Бен Слайтман, сидевший на козлах рядом с Роландом, заговорил так тихо, что стрелок едва расслышал его. «И что ты со мной сделаешь?» Если бы при выезде из Калибрин Стёрджес Роланда попросили оценить шансы Слайтмана на выживание, он бы сказал 5 из 100. Не больше. Все зависело от 2 критических вопросов и правильности ответов на них. Причем первый вопрос предстояло задать самому Слайтману. Откровенно говоря, Роланд не ожидал, что Слайтман его задаст, однако вопрос прозвучал из уст старшего ковбоя. Роланд повернул голову и посмотрел на него. Слайтман сильно побледнел, но снял очки и не отвел глаз. Стрелок решил, что это не говорило об особой смелости. Просто Слайтман-старший достаточно хорошо разобрался в психологии стрелка и знал, что должен смотреть ему в глаза, чтобы получить хоть маленькую надежду на выживание. «Да, я знаю». В голосе дрожь отсутствовала. Пока отсутствовала. «Что знаю? Что вам все известно?» «Полагаю, с того момента, как мы разобрались с твоим партнером. В слове «партнер» слышался сарказм. Сарказм был единственной формой юмора, свойственной Роланду, и Слайтмана передёрнуло. Но он кивнул, по-прежнему глядя Роланду в глаза. «Мне пришлось признать, что вы знаете обо мне, раз прознали про Энди. Хотя он никогда бы меня не заложил. Такого в его программе не было». На большей его выдержки не хватило. Он опустил глаза и прикусил губу. «Но понял я благодаря Джейку». Роланд не смог скрыть отразившегося на лице изумления. «Он изменился. Он не хотел, старался держаться как прежде. Но изменился. По отношению к моему мальчику, не ко мне. В последнюю неделю, может, полторы, Бенни, ну, скажем так, был в недоумении. Что-то чувствовал, но не знал, в чем дело. А я знал. Вроде бы твоему мальчику больше не хотелось общаться с моим. Я спросил себя, в чем причина. Ответ долго искать не пришлось. Он лежал на поверхности». Роланд отставал от фургона Оверхолсера. Хлестнул вожжами лошадей, они прибавили шагу. В фургоне часть детей спали, мирно похрапывая, другие тихонько разговаривали между собой. Он попросил Джейка собрать коробку детских вещей и видел, как мальчик выполняет задание. Джейк вообще не отлынивал от работы. В этот день он надел шляпу с широкими полями, чтобы прикрыть глаза от солнца. На боку висел пистолет отца. Ехал он на козлах 11-го фургона вместе с эстрадой. Роланд полагал, что у Слайтмана тоже хороший мальчик, да только отец у него оказался никудышным. «Джейк был в Догоне в одну из ночей, когда ты и Энди приходили туда, чтобы сообщить новости нашим соседям», — сказал Роланд. Слайтман, сидевший рядом с ним, скривился, как от удара в живот. «Вот оно что! Да, я почувствовал. Или подумал, что чувствую». Долгая пауза. «Чёрт!» Роланд посмотрел на восток. Небо чуть просветлело, но по-прежнему не было никакой пыли. Оно и к лучшему. После того, как появится пыль, волков долго ждать не придется. Их серые лошади очень быстрые. Как бы, между прочим, буднично Роланд задал второй вопрос. Если б Слайтман дал на него отрицательный ответ, то не дожил бы до прихода волков, какую бы скорость ни развили их серые лошади. «Если бы ты его нашел, Слайтман, если бы нашел моего мальчика, ты бы его убил?» Слайтман вновь надел очки, выигрывая время. Роланд не мог сказать, осознает ли он важность вопроса или нет. Спокойно ждал, что выберет отец приятеля Джейка, жизнь или смерть. На долгие раздумья времени у него не было, они приближались к месту, где фургонам предстояло остановиться, а детям сойти на землю. Слайтман наконец поднял голову, заставил себя встретиться с Роландом взглядом. Открыл рот, хотел что-то сказать и не смог. Роланд понял, почему. Слайтман мог ответить на вопрос стрелка или посмотреть ему в глаза, но не одновременно. И лишь когда, опустив глаза, Слайтман смог вымолвить: «Да, полагаю, нам бы пришлось его убить». Пауза, кивок, а когда он чуть повернул голову, а по щеке скатилась слеза: «Да, что нам оставалось?» И когда встретился взглядом с Роландом, понял, что судьба его решена. «Сделай все быстро, и пусть мой мальчик этого не увидит. Прошу тебя, пожалуйста!» Роланд вновь стегнул вожжами по спинам лошадей. «Я не тот, кто оборвет твою жалкую жизнь». У Слайтмана перехватило дыхание. Когда он говорил... Да, он убил бы 12-летнего мальчика, чтобы сохранить в тайне свое предательство. На его лице читалось достоинство. Теперь ему подарили надежду, и перекошенное лицо его уродовало. Он шумно выдохнул. «Ты издеваешься надо мной. Дразнишь. Ты все равно собираешься убить меня. Почему нет?» «Трус судит обо всех по себе», — ответил Роланд. «Я не убью тебя без крайней на то необходимости, Слайтман, потому что я люблю своего мальчика. Ты это должен понимать, не так ли? Насчет любви к своему мальчику». «Да», — Слайтман наклонил голову, начал тереть до черна загорелую шею. Шею, которой, как он ожидал, больше не придется ощущать горячие солнечные лучи. «Но ты должен понять еще кое-что. Ради собственного блага и ради Бенни. Если волки победят, ты умрешь. В этом никаких сомнений нет. Я тебе это гарантирую». Слайтман вновь посмотрел на него. Глаза за стеклами очков превратились в щелочки. «Слушай меня внимательно, Слайтман, и постарайся понять то, что тебе сейчас скажу. Нас не будет там, где рассчитывают найти нас волки. Не будет и детей. Проиграем мы или победим, на этот раз они понесут потери. Проиграем мы или победим, они узнают, что руководствовались ложной информацией. И кто из обитателей Кали и Брин Стёрджес мог сообщить им ложную информацию? Только двое. Энди и Бен Слайтман». Энди отключился, он вне их досягаемости. Стрелок одарил Слайтмана улыбкой, холодной, как Северный полюс. «В отличие от тебя. И того, кто тебе так дорог, что ради него ты пошел на предательство». Слайтман замер, обдумывая услышанное. Несомненно, такие мысли ранее в голову ему не приходили, но теперь он ясно видел, что логика на стороне Роланда. «Они, скорее всего, решат, что ты сознательно перебежал на сторону противника», — продолжил Роланд. «И убьют тебя, даже если ты попытаешься доказать, что особой вины за тобой нет. И твоего сына тоже убьют. Из мести». Красные пятна, которые выступили на щеках Слайтмана, пока стрелок говорил, «Розы стыда», как называл их Роланд, побледнели, когда он представил себе, как волки убивают его сына. А может, увозят Бенни на восток, чтобы превратить в Рунта. «Я сожалею», — пробормотал Слайтман. «Сожалею о том, что сделал». «Кому нужны твои сожаления?» — пожал плечами Роланд. «Ка действует, а мир движется». Слайтман промолчал. «Я намерен определить тебя в сопровождающие детей, как и говорил», — продолжил Роланд. «Если все пройдет, как я и задумал, участвовать в бою с волками тебе не придется. Если что-то пойдет не так, как я задумал, помни, что сопровождающими командует Сари Адамс. Потом я с ней поговорю, и ты должен надеяться, что она скажет о тебе только хорошее. Так что в точности выполняй все ее указания». Слайтман вновь промолчал, так что в голосе Роланда прибавилось резкости. «Скажи мне, что ты меня понял, боги, тебя побери. Я хочу услышать «да, Роланд, я понял». «Да, Роланд, я понял тебя очень хорошо». Пауза. «Если мы победим, горожане узнают, как ты думаешь? Узнают обо мне». «От Энди не узнают», — ответил Роланд. «Он свое отболтал. От меня тоже, если ты сделаешь все, что обещал. Будет молчать и мой катет. Из уважения не к тебе, а к Джейку Чемберзу. И если волки попадут в расставленную мною западню, с чего горожанам подозревать, что Энди не единственный предатель?» Он холодно смотрел на Слайтмана. «Они наивные люди, доверчивые, ты знаешь, потому что этим воспользовался». Румянец вновь вспыхнул на щеках Слайтмана. Он уставился себе под ноги. Роланд поднял голову, увидел, что до нужного места осталось меньше четверти мили. Удовлетворенно кивнул. На восточном горизонте облако пыли еще не появилось, но он чувствовал, что ждать осталось недолго. Момент встречи с волками близился. Где-то там, на другом берегу реки, они сходили с поезда и садились на лошадей, чтобы помчаться, как ветер. Ветер из ада. «Я сделал это ради моего сына», — прошептал Слайтман. «Энди пришел ко мне и сказал, что они обязательно его возьмут. Где-то там Роланд», — он указал на восток, в сторону Тандерклэпа. «Где-то там находятся несчастные существа, которых называют разрушители. Они пленники. Энди говорит, что они телепаты и психокинетики, и хотя я не знаю этих слов, мне известно, что это что-то связанное с головой. Разрушители, люди, они едят, и еда поддерживает жизнь в их телах, но им нужна и другая еда, особая, чтобы подпитывать их сверхъестественные способности». «Пища для мозга», — кивнул Роланд. Вспомнил, что мать называла рыбу пищей для мозга. И тут же, без всякой связи, подумал о ночных странствиях Сюзанны. Только не Сюзанна приходила в полуночный банкетный зал. Мия, дочь, не знающая отца. «Да, именно так», — согласился Слайтман. «В любом случае, этим что-то обладают только близнецы. Это что-то связывает их разумы. И они, не волки, а те, кто посылал волков, забирали у детей это что-то, после чего дети превращались в идиотов, рунтов. Это еда, Роланд, ты понимаешь? Вот почему они забирают детей. Чтобы кормить своих чертовых разрушителей. Не их желудки или тела, а мозги. Я даже не знаю, что они там разрушают». «Два луча, которые все еще держат башню», — ответил Роланд. Слайтмана как громом поразило. На лице отразился страх. «Темную башню?» — прошептал он. «Ты правду говоришь?» «Да», — кивнул Роланд. «Кто такой Финли? Финли Отего?» «Я не знаю. Голос, который принимает мои сообщения, вот и все. Тахин, я думаю. Ты знаешь, кто это?» «А ты?» — Слайтман покачал головой. «Тогда больше не будем об этом. Возможно, со временем я встречу его, и тогда он ответит мне за всех этих детей». Слайтман молчал, и Роланд чувствовал его сомнение. Что ж, он имел право сомневаться. Разговор подходил к концу, и натяжение невидимой ленты, стягивающей грудь стрелка, начало ослабевать. Впервые он повернулся лицом к Слайтману. «Энди всегда находил такого, как ты, Слайтман. Я не сомневаюсь, что для этого его и оставили. Как не сомневаюсь и в том, что смерть твоей дочери, сестры Бенни, не была случайной. Им всегда требовался один оставшийся в живых близнец и один слабовольный отец». «Ты не можешь молчать. Ты уже сказал все, что мог». Слайтман замолчал, сидя рядом с Роландом. «Я знаю, что такое предательство. Мне самому приходилось предавать. Однажды даже Джейка. Но это ничего не меняет. Ты таков, как есть, скажу это прямо. Ты — пожиратель падали. Расти, превратившаяся в стервятника». Румянец заливал щеки Слайтмана. «Я сделал это ради моего мальчика», — упрямо повторил он. Роланд плюнул в свою сложенную лодочкой ладонь, потом поднял руку и провел ладонью по щеке Слайтмана. Щека горела от прилившей крови. Потом стрелок взялся за очки, поправил их на переносице. «Ты не отмоешься. Из-за них. Очками они пометили тебя, Слайтман. Очки — твое клеймо. Ты говоришь, что сделал это ради своего мальчика, чтобы спать по ночам. Я говорю себе, что предал Джейка, чтобы не потерять шанс спасти башню, и благодаря этому могу спать по ночам. Разница между нами, единственная разница, состоит в том, что я никогда не брал очков». Он вытер руку о штаны. «Ты продался, Слайтман, и ты забыл лицо своего отца». «Оставь мне жизнь», — прошептал Слайтман. Он стер со щеки слюну стрелка, по лицу потекли слезы. «Ради моего мальчика». Роланд кивнул. «Все и делается ради твоего мальчика. Ты потащил его за собой, как дохлого цыпленка. Ну ладно, хватит об этом. Если все пройдет, как я задумал, ты сможешь и дальше жить с ним в Калье и стареть, уважаемый соседями. Ты будешь одним из тех, кто сразился с волками, когда стрелки пришли в город по тропе луча. Когда ты не сможешь ходить самостоятельно, он будет ходить с тобой и поддерживать тебя. Я это вижу, и мне не нравится то, что я вижу. Потому что человек, который продает душу за очки, может продать ее вновь, гораздо дешевле. И рано или поздно твой мальчик все о тебе узнает. И самое лучшее, что ты можешь сделать для своего мальчика, погибнуть сегодня смертью героя». Прежде чем Слайтман успел ответить, Роланд поднял руку и закричал. «Эй, Оверхолсер, мы на месте! Оверхолсер, останавливай фургон, приехали!» «Роланд», — начал Слайтман. «Нет», — Роланд натянул вожжи. «Разговор окончен. Только помни, что я тебе сказал, Сэй. Если у тебя появится шанс умереть сегодня героем, окажи сыну услугу. Используй его».